За столами сидели трое мужчин. Двое белых бородатых в расстегнутых куртках, вместе за одним столом, и жевавшие из одной жаровни что-то и часто прикладывающиеся к большим деревянным кружкам и индеец в самом дальнем углу, накачивающийся чем-то крепкоалкогольным прямо из бутылки. Рядом с каждым у стола стояло длинное ружье. У индейца оружие было украшено кожаными шнурками, болтающимися вдоль ствола, как бахрома на скатерти. На нас внимания практически не обратили. Парочка трапперов быстро мазанула взглядом и продолжила насыщение. Я постучал пальцем по доскам рядом с окошком, решил, что это аналог барной стойки и не ошибся. Кого там черти принесли? Простуженным голосом отозвались с той стороны, на французском. Я не полиглот, но в школе пришлось изучать несколько лет этот язык, после чего, как только учительница уволилась, нашу группу кинули на английское направление. Повезло, что француженка была мастером в своем деле и работала не столько по школьной программе, сколько по лично разработанному плану. Правда, сейчас я мог лишь понимать сколь-нибудь чужую речь, а вот связать пару предложений, увольте. Месье, ММ, блин, дальше я решил продолжить на английском, забив болт на предупреждение вчерашнего траппера. Уважаемый, мы хотели бы продать кое-что и купить кое-что. Стук ложек стих, как по волшебству, оба завтракающих повернулись в мою с барменой сторону, при этом как-то очень нехорошо посмотрели. Индеец также прервал свои возлияния, но в отличие от белых, он пошел дальше, достал из ножен на поясе узкий длинный клинок с чуть изгибающимся лезвием и слегка заплетающимся голосом произнес: «Красномундирники сами принесли нам своим скальпы». И я его отлично понял, хотя говорил он не на французском или английском. И это был не немецкий, на котором я знал несколько сотен слов и пару дюжин предложений. «Мы не англичане, но французского никто из нас не знает», — на языке индейца ответил я, «Команчи». Скрипнула заслонка, прикрывающая окошко, с той стороны ярко засветил ацетиленовый фонарь, не чета давно нечищенным керосинком. Вместе с фонарем почти мне под нос был выставлен монструозный капсульный пистолет с калибром ствола эдак 8-го. К счастью, оружие было направлено вверх, хоть и в опасной близости от моего лица. И не команчи. «Русские мы», — ответил я. «Хорошо, что я приказал бармене вести себя очень тихо, пока не проявит к нам откровенной вражды. Не представляю, что бы сейчас могло произойти, дай я волю джиннии». «Русские». Недоверчиво на неплохом индейском протянул трактирщик или торговец. «Черт его знает, с кем я тут беседы веду. Вас здесь никогда не было, и что-то твоя скво не похожа на тебя, на местную краснокожую больше смахивает, чем на честного европейца. В России много национальностей, не только белые. Так что там по моему делу или так и станешь махать пистолетом перед носом». Собеседник хмыкнул, прижал большим пальцем собачку, снял капсуль и поставил курок в безопасное положение. «Ну, показывай свой товар», — произнес он голосом известного игрового персонажа из тематики апокалипсиса, даже фраза почти ничем не отличалась. «Вот хаба, товар в смысле, волчьи шкуры сырые, промороженные, все чистенькие, без единой дырочки». Я с облегчением снял с плеча тугой сверток со шкурами и положил на полку напротив окошка. «Еще винтовку капсульную хочу продать, хорошую. Это еще смотреть нужно, насколько она хороша», — буркнул торгаш. «За шкуры 20 франков даю, и мне плевать на их состояние. Хоть скальпы, хоть шкуры, 20 франков и несу больше. И кто мне подскажет, сколько это, 20 франков? Много, мало. Здесь 10 штук», — хлопнул я по тючку. «На улице под притолоку у порога повесь, потом ими займутся. Ружье показывай». Я положил на полку капсюльку замком к окошку. «Откуда взял? Ярна Джонса знаешь. Его тут все знают, отличный траппер, хоть и англичашка, своими капканами выбил половину куниц в горах. Давно, правда, не видать его. И не увидишь больше, медведь задрал насмерть в горах. Нашел его тело и записку, в которой он оставил вот эту винтовку в награду тому, кто похоронит тело. И...» — поинтересовался собеседник. «И я его похоронил», — увидев недоверие во взгляде мужчины, припомнил расхожую клятву в тех книгах, что читал запоем в детстве. «На Библии готов поклясться, что его тело не осквернит ни зверь, ни человек после похорон. Ну, лады, если так, 100 франков дам за винтовку». «Сколько?» «Уважаемый, это не ширпотреб кремневый, штуцер с капсульным снаряжением и отличным стволом. 250 франков», — или я ее себе оставлю. Собеседник смерил меня тяжелым взглядом, потом положил на полку передо мною 20 серебряных монет по 5 франков и 5 золотых двадцаток. Это за шкуры, а винтовку можешь засунуть себе, куда сам захочешь, и захлопнул окошко, даже не став проверять количество волчьих шкур. Доверяют или меня на входе уже ждут, или тут настолько суровые нравы, что за обман рано или поздно спросит. Гадать можно было до бесконечности, и все равно ошибиться, ведь про местные реалии я, если и знаю что, то только смутные воспоминания из книг Фенимора Купера. Я вышел на улицу, нашел крюк под крышей чуть в стороне от крыльца, приладил к нему связку шкур и вернулся обратно. Подошел к окошку и вновь постучал по заслонке. «Уважаемый, мне бы со спутницей перекусить горячим и комнату снять для отдыха. 5 франков за гуляш, хлеб и пиво. 7, добавлю яичницу с беконом. Комнат нет, тут тебе не Париж», с явно заметным недовольством в голосе произнес собеседник, не открывая окошко. «Хочешь ночевать со своей скво? Вон там общий зал с лежаками, за ночь беру франк. Или на сеновале, там бесплатно и холодно. Пиво не нужно, что-то безалкогольное. Можно простой чистой воды», я положил 2 монеты по 5 франков на полку. «Молоко сойдет», уже более благожелательно произнес мужчина, вновь открыв заслонку, чтобы забрать монеты. «Сойдет. Тогда выбирайте стол и ждите, когда принесу еду. Гуляш быстро, он готов и все еще горячий, а яичницу нужно жарить». Пища была простая, но вкусная, или мне так показалось после нескольких дней питания пресным подгоревшим мясом и талым снегом. От ночевки под общей крышей отказался, хватило одного взгляда, чтобы метнуться прочь из темного пропахшего потом и старым тряпьем помещения. Уж лучше на свежем воздухе и чистом сене, чем так. А вот на улице мы попали в переплет. Когда сообщил торговцу, трактирщику или кем он в фактории считался, что выбираем ночлег, который бесплатный и холодный, тот ответил, что через несколько минут подойдет рабочий, который и покажет нам сеновал, это на тот случай, чтобы мы не сунулись, куда не следует. Сеновалом оказался широкий навес, 4-скатная крыша на высоченных толстых столбах, вкопанных в землю. То есть, продувалось это строение со всех 4 сторон, потому и не нашлось желающих ночевать. «Лучше в лесу у костра, чем здесь», — хмуро произнесла бармина. «Или позволь мне тут все разнести, спалить дотла. Он же грубил тебе, простой глинорожденный посмел так разговаривать с магом. И меня оскорбил не раз. У нас на лбу не написано, кто мы», — заметил я. «И потом, здесь с женщинами не миндальничает особо, прав как таковых у них, вас, то есть, нет. Думаю, стоит взять припасов, узнать местности и идти дальше. Нам нужен город или крупное поселение, где можно раздобыть хоть что-то из алхимии. Эй ты, скво, бросай этого неудачника и иди ко мне», неожиданно прервал меня чей-то грубый голос. «Слышишь, что тебе белый человек говорит? Неподалеку от нас стояла 5 мужчин с тугими мешками за плечами, ружьями в руках и целым арсеналом рубище-режущих приспособлений для убийства на поясах. Прошли через ворота и направлялись к постоялому двору, как и я с Джинней», говорил самый здоровый из них, ростом едва ли под 2 метра и очень широкий в плечах. Массивности добавляла толстая зимняя одежда и кусок медвежьей шкуры с мордой зверя, надетый на голову человеку и прикрывавшая ему плечи. «Ну, прям Геракл с поправкой к местным условиям. Можно я их убью?» — чуть ли не с мольбой в голосе произнесла бармина. «Нет, не хочу, чтобы у нас на пятках сидели все местные мстители. Пф-ф-ф», презрительно фыркнула девушка. «Я смогу вызвать огненную гончую, которая разорвет большую часть этих ничтожеств. Я долго буду ждать». В голосе незнакомца зазвучала злость. «Живо сюда, дрянь краснокожая, пока не взял кнут и не выпорол тебя. Да, в тех книгах, что я читал, ни о чем подобном не было. Впрочем, кто в эти опасные места попадал? Преступники, авантюристы без грамма морали, отморозки, по которым гильотина или петля палача устала лить горькие слезы. Какую вежливость можно ждать от подобного контингента? Послушай, не знаю, как тебя зовут, но придержи свой язык, пока не укоротил», — ответил я грубияну. «Может, и зря, нужно было сразу стрелять. Это в моем мире слова что-то значили, и ими вполне можно было иногда решить конфликт». «Что, щенок?» — щелк, вгух. «Противник, а именно им он и оказался после определенных действий, что последовали за моими словами, вскинул ружье, щелкнул курком, отводя тот назад. С гулом сорвался огромный, в полметра диаметром, огненный шар с руки бармины, в один миг преодолевший расстояние между нами и пятеркой трапперов, превратив стрелка в головешку, а его товарищи в живые двигающиеся факелы. Впрочем, двигались те недолго, через 15 секунд то, что было совсем недавно живыми людьми, сильно дымило в снегу. Хлопнули несколько выстрелов, сработали заряды в ружьях и пистолетах от огня, что пожирал тела несчастных, попавшихся по руку бармине. Была угроза нашим жизням, в первую очередь твоей, мне некогда было спрашивать твоего разрешения, пояснила мне едва ли не светящаяся от счастья Джинния. Или ты недоволен чем-то? Доволен, вздохнул я, чего уж тут кричать, раз так все закончилось. На шум откуда-то вылезло человек 20, все с оружием. Мадмуазель, вы, маг, сильно удивился трактирщик, скопировав тон одного киногероя, который интересовался у некоего корнета его половой принадлежностью, который держал в каждой руке по пистолету. Прошу покорнейше меня простить за невольную грубость, что я мог совершить в отношении вас недавно, но ваш слуга даже не намекнул на то, кто находится в этой богом забытой фактории. Слуга, возмутился я, он бывает таким забывчивым и невежливым, со снобизмом лондонской аристократки сказала бармина. Эти люди оскорбили меня и за это понесли наказание. Или будут претензии? Девушка обвела взглядом собравшихся. Учитывая, что ее руки были по локоть окутаны оранжевым пламенем, претензий предъявить никто не решился. Наоборот, все бочком-бочком поспешили рассосаться, оставив нас с троицей мужчин, торгашом-трактирщиком и двумя представителями сильного пола заметно постарше владельца общепита и ночлежки по совместительству. Эта пара мужчин щеголяла в суконных сюртуках, чулках и париках, на ногах были надеты туфли с серебряными пряжками, чем разительно отличались от трапперов и рабочих фактории, которые все больше носили кожу и меха. И не холодно же им в таком прикиде на морозе. Один из них оказался управляющим французской компанией в Новой Франции, Жан Вьен. Второй его помощник и самый главный приказчик, Оливер Жаккар. Трактирщика собственно, это был повар, нравилось человеку готовить, да и при общении с сытыми охотниками и индейцами можно было что-то полезное узнать или пойметь, и помощника Вьена по всем делам, которые касались продуктов и мелкой торговли с индейцами, звали Жустом Липажем. Эта парочка почему-то очень захотела, чтобы бармина оставалась некоторое время в фактории. Пообещали комфортабельные апартаменты, вино из лучших ресторанов Парижа и великолепную готовку. Пообещали по 2 франка золотом за каждый день, что она решит задержаться и столько же за помощь в защите фактории от врагов за каждый факт нападения. «Весело они тут живут», — сказал я Джиннии. «Соглашайся, что ли? Деньги нам не помешают, да и можно будет потрясти у лягушатников по сусекам на наличие полезных вещей. Мне здесь холодно. Хочу как можно скорее оказаться подальше от снегов и этого мрачного вида темных сосен, заросших волосами и грязных смертных, вони и тесноты. Неделю побудем и попрощаемся. Хоть немного узнаем местные реалии, а то сейчас хуже новорожденных детей. За тех, хотя бы, думают родители да мамки-няньки. Я согласна, в голосе девушки засквозила будущая каверза, которую я уже научился определять мгновенно. Но если ты в это время станешь исполнять обязанности слуги, что, я, слуга, как хочешь, значит, нет, я могу и приказать, ладно, будь по-твоему, но играть слугу согласен лишь в присутствии местных, наедине никаких выкрутасов. Я согласна, холодно и с королевским достоинством кивнула французам Джинния. Веди меня и слугу в достойный кабинет, о цене за мои услуги поговорите с ним. Глава 15. 3 дня выдержала Джинния во французской фактории, или, что будет вернее, это я выдерживал заскоки и выходки бармины. Первый день я вьюном крутился около нее, пока она проводила все время с Жаккаром и Вином. Я только что ноги ей не мыл, хотя она и пожелала этого, но после моего обещания месяц держать Джиннию в черном теле, как только покинем факторию, немного сбавила своим амбиции. На 3-й день под вечер в наступающих сумерках со стороны гор к фактории подошли 3 десятка фигур в меховых одеяниях с длинноствольными винтовками. «Иракезы, дьявол!» — заскрипел зубами Вьен. «Нет, гуроны, посмотрите на их цвета и головной убор вождя и шамана», — возразил ему Жаккар. «Дьявол! Пусть черти их дерут в аду!» «Хватит!» — резко оборвала словесный поток француза бармена. «Не смейте поминать тех, кого не знаете. Мадмуазель, простите великодушно. Ни в коей мере не желал вас оскорбить. В этих суровых землях я скоро превращусь в мужлана неотесанного», — рассыпался в извинениях управляющий фактории. «Вы сможете сдержать шамана, пока мы будем отстреливать воинов. Против шамана мы не выдержим. Эти отродья ада гораздо на злые выдумки и нечестный бой». Джинния буквально закипела от гнева, смерила злым взглядом собеседника, от которого мужчина отпрянул назад и на лице его отразился страх, после чего приказала мне: «Пошли со мною». «Слушаюсь, госпожа», — буркнул я. Бармина приказала открыть ворота, которые только-только с большим трудом закрыли и повесили засов, короткий толстый брус, вышла за стены и спокойно направилась к индейцам. Когда между нами расстояние уменьшилось метров до 200, с их стороны раздались выстрелы. Пара пуль ударила в магический щит, выставленный барменой. «Постой, я хочу попробовать вождя снять», — попросил я девушку, которая возжелала чуть ли не в рукопашную схлестнуться с врагами. Та недовольно остановилась, посмотрела на меня, потом нехотя согласилась. «Только лучше бей по шаману, старик в большой колпаке с перьями и с ожерельями на шее и поясе», — сказала она. «Угу». Щелкнуть предохранителем, вывести ползунок прицела на двойку, навести карабин на группу индейцев, которые в быстром темпе перезаряжали свои винтовки, чуть вдавить крючок, выбирая холостой ход. Вот мушка закрыла шамана, чуть опустилась вниз, и на этом движении, когда в прицеле появилась грудь, все примерно, на такой дистанции тонкий шпинек прицела перекрывает значительную часть туловища противника, я нажал на крючок, карабин негромко треснул, совсем слабо толкнул меня в плечо. «Неужели так легко?» — удивленно воскликнула бармина и внезапно сорвалась с места в направлении индейцев, огромными прыжками покрывая за раз по нескольку метров снежной целины. Среди наших противников зародилась паника. «Ну, еще бы, шаман неподвижно лежит на снегу, а на оставшихся без магического прикрытия воинов несется явный маг с руками, по самые локти объятые пламенем». Те, кто успел перезарядиться, пальнули под Джинни, после чего развернулись и присоединились к тем, кто уже улепетывал во все лопатки, не став тратить драгоценные секунды на перезарядку. Всего четверо или пятеро, включая вождя, остались на месте, положил винтовки под ноги и взяв в руки томагавки и длинные ножи. Джинния притормозила на пару минут, создала огненную гончую, которая бросилась за беглецами, после чего вновь сорвалась с места. Индейцы попытались окружить ее, чтобы атаковать одновременно со всех сторон, в чем ни капли не преуспели. Та пара, что напала спереди, исчезла во вспышке огненного шара. Левому противнику Джинния насквозь пробила грудь огненным мечом, собственно, просто струя пламени бело-голубого цвета, но каждому заклинанию требовалось название, подчас весьма пафосное, отчего тот вспыхнул, как фитиль масляной лампы. Последний почти достал девушку своим ножом, ткнув клинком в ее левый бок. Но ловко развернувшись на месте, бармина толчком обеих ладоней в грудь сбила с ног врага, и через секунду разрезала того на несколько частей огненной лентой. Я облегченно выдохнул и опустил карабин вниз. Все это время держал врагов на мушке, опасаясь за свою спутницу. Она говорила, что магия в этом мире ей тяжело дается, и я не хотел, чтобы в один страшный миг она оказалась с пустыми руками против врагов. Бармина, дитя магического мира, она никогда не признается, даже самой себе, что технологии способны конкурировать с магией. То-то она так удивилась, когда я одним выстрелом снял индейского шамана. Правда, будь там маг, то вряд ли он так беспечно стоял бы без прикрытия. У шаманов с быстрой магией сложности, зато они выносливее и при равных силах. Если маг дал время шаману подготовиться, из схватки выйдет победителем именно говорящий с духами. Практически всю работу сделала Джинния, мне лишь осталось собрать трофей. «Вот зачем ты так, а?» — вздохнул я, рассматривая покореженные детали оружия. Огненный шар и огненная плеть, та сама лента, уничтожили винтовки вдрызг. Даже стволы перекрутило и оплавило мелкие детали, те, что не из хорошей стали были изготовлены. А огненная ищейка и вовсе спекала человека и металл в одно целое, сжигая плоть, обугливая кости и поливая те расплавленным металлом. Целым мне достался только шаман и две кремневые винтовки со стволами длинной более метра. Перезаряжать такие — та еще морока. Зато, когда содрал с шамана все его ожерелья, амулеты, мешочки разные, то испорченное настроение быстро вернулось назад. Этот старик в богатом головном уборе из перьев был местной аптекой на двух ногах. Все духи потеряли привязку к вещам, когтям, клыкам, деревянным и из толстой коры амулетам. Со смертью старого индейца, с этими трофеями уже и я смогу что-то сделать, а не стоять за спиной Бармины, тиская в ладонях карабин с десятком патронов, точнее, уже девятью. Также трофеями были дюжина небольших ножей с костяными ручками, сплошь покрытые мелкими заковыристыми узорами. Металл у клинков просто дрянь, но в фактории за них мне дали неплохую цену, считались местными сувенирами и шли наравне со скальпами. Да-да, тут платили за скальпы индейцев неплохие деньги, так же как за волчьи и медвежьи. Порою шкуру тащить было накладно, скальп вполне себе окупал затраты на охоту. Мне выплатили 10 серебряных франков за убитого шамана. По понятиям французов, этот трофей чисто мой, и платили за него только мне, хотя и считался, хаем, слугой Джиннии. А вот Бармина с наградой за 30 убитых индейцев пролетела. И дело не только в том, что скальпы сгорели, но и потому, что она заключила договор на охрану. Все трофеи были ее, но награда за скальпы не выдавалась. Хочешь, бери их и топай до следующего оплота цивилизации, где у тебя возьмут эти кошмарные трофеи за звонкую монету. На следующее утро я и Бармина покинули факторию. Как ни упрашивали Вьенны Жаккар остаться еще хотя бы на неделю-другую, но я был против. Они и оплату подняли и пообещали помощь с рекомендациями, если Бармина задержится на месяц. Полезная, кстати, вещь эта рекомендация, с такой грамотой во французских факториях давались существенные скидки, товары с тех полок, которые никогда не видят обычные покупатели, возможность попросить о серьезной услуге влиятельных лиц и чуть ли не индульгенция в ряде случаев совершения преступлений. Не будь здесь глухомани и холода, я бы остался точно ради такого документа, ну и если бы Бармина не стервенела. А так, в общем, Джинния по моему приказу вежливо послала, к ее речи только такое определение и подходило, Вина забрала причитавшиеся монеты и покинула факторию. Девушке и самой надоел этот холод и безлюдье, а после уничтожения отряда индейцев с шаманом сюда враги не скоро сунутся, а это в ее понимании скука смертная. Без аниме единственной отдушиной для огненной девушки была хорошая драка. От фактории отошли километров на 5. После чего Джинния срубила толстую сосну, обкарнала макушку и оттащила ту в сторону. Вокруг этого огрызка я золой нарисовал круг в снегу, внутри круга, несколько знаков. Добавил 5 щепотей сушеных травок из мешочков шамана, спалил в жаровне несколько клыков, амулетов и скоро и весь пепел добавил к экспозиции. Все, ритуальный рисунок готов, теперь дело за Барминой. Просто, сам я с таким минимумом ингредиентов не потяну столь сложное заклинание. А Джинния без моей помощи в этом мире своими силами не обойдется, пока не обойдется. Все же, подобный ритуал не чета грубой боевой магии, да еще огненной, которая с рождения у нее в крови. Так что, мы вполне друг друга дополняем. Отличный тандем из нас получился, но все портит наша неуживчивость друг с другом. Мдя. От каждой черточки в рисунке вверх потянулись дрожащие струи горячего воздуха, такое можно увидеть летом, когда от солнечных лучей раскаляется дорога. Спустя несколько минут, которые стоили нам с Джинней колоссальных усилий, в центре возник сгусток горячего воздуха, точь-в-точь, как на границе ритуального круга. Все, вот и наш гость, осталось только с ним договориться. Бармина с нескрываемым облегчением вздохнула, когда исчезла необходимость контролировать магические потоки в эфирной ловушке. Дальше молча сверлила взглядом астрального собеседника. Воздушный элементаль общался образами, понимать его было крайне сложно даже для подготовленного специалиста. Наконец, девушка отвела взгляд, вытащила из ножен нож с тонким лезвием и кольнула кончиком в мякоть на своей левой ладони. Из ранки медленно потекла кровь, собираясь в крупную каплю. Когда та превратилась в шарик размером с вишню, Бармина сжала ладонь. Через секунду она метнула кровавую каплю, превратившуюся в идеально ровный твердую сферу, в элементаля, и следом за этим без сил опустилась в снег. «Помогай мне», дух потребовал в оплату часть моей силы, и теперь я опустошена. «Садимся на макушку ели, покрепче привязываемся и отправляемся в путь», устало сказала она. «Я так и сделал. Через 5 минут мы сидели на дереве среди ветвей. Я расположился впереди, девушку посадил за собою, так ей будет меньше доставлять проблем встречный воздушный поток. Подрубил несколько веток, избавив их от мохнатых концов, а то у сосны сучья хрупкие, с такой нагрузкой и парусностью их запросто переломить может, ведь к ним я привязался сам и закрепил бармину. Закутал девушку в одеяло, опустил ей на лицо капюшон и стянул тот завязками. Все, мы готовы к старту. Элементаль как мысли подслушивал, рванул с места так, что у меня сердце ёкнуло и дыхание перехватило. За минуту развил скорость в сотню километров в час и поднялся на полукилометровую высоту. Мог и больше, но тогда я бы с джинней рисковал помереть. Итак, часть лица, не прикрытая капюшоном и воротником, махом потеряла чувствительность от встречного холодного воздуха. Через некоторое время я почувствовал, как за спиною зашевелилась джинния, она прижалась к моей спине и обхватила меня руками под наброшенным одеялом из толстой шерсти, и вновь затихла. Элементаль нес нас до темноты и, следуя договору, опустил наше транспортное средство на просторную лужайку неподалеку от ручья. Здесь было намного теплее, чем в местности у фактории, не было снега, и торчала там и здесь мелкая травка. Вот только думаю, что ночью как бы заморозок не ударил. Бармина нашла в себе силы самостоятельно отвязаться и сделать ложе из веток и одеяла, на которое буквально упала и тут же заснула. Пока она отдыхала, я успел сделать наклонный навес, набрать гору хвороста и зажечь два костра, большой для обогрева и маленький, чтобы приготовить пищу. На запах похлебки джинния и проснулась. «Госпожа, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста», — произнес я, вспомнил веселую киношную фразу. «Слуга, ты забываешься», — свысока процедила девушка, зевая и потягиваясь. «Мм, чего?» — опешил я. «Бармина, игры кончились еще 6-8 часов назад, так что, вставай, хватай ложку и начинай есть. Никто тебе кофе в постель не принесет, а ты его сварил», — тут же поинтересовалась она. «Вон», — я ткнул большой деревянной ложкой на бронзовый высокий и узкий котелок. «Кипяток настоящий, не обожгись». Ухаживать за ней не стал просто из принципа, ну, чтобы знала и вообще. Но джинния в этом и не нуждалась. Ловко выскользнула из-под одеяла, скинула стесняющую движение меховую куртку, взяла кружку и мигом наполнила ту черным, как деготь, и невероятно ароматным напитком. На мое предупреждение даже не обратила внимания и быстро сделала несколько глотков почти крутого кипятка. «Вкусно, спасибо», — кивком головы поблагодарила она меня. «Что в том котелке?» «Ячменная каша с мясом». «Фу, гадость». На мгновение оторвавшись от кружки, девушка сильно скривила свою мордашку. «Я буду мясо, понял? Хаем. Ну, ты себе оставь пару кусочков», — смилостивилась девушка. «Рядом с тобою лежит рыба запеченная. Вот эти два куска обожженной глины, ага». Рыба исчезла в ее животике, как карди в топке паровоза. Наевшись, она опять упала на лежак и быстро заснула. Я же остался дежурить. Спать, почему-то, не хотелось совершенно, а ведь когда летел на метле, то есть, хаем, дереве, мечтал о том, как завалюсь на гору веток, прикрытых шкурой, и придавлю на массу часиков эдак 8-9. Но стоило согреться, подвигаться и поесть, как вся дремота исчезла, сменившись легкой осовелостью после еды и отдыха. Просидел у навеса, откинувшись на него спиной и глядя в небо до глубокой ночи. Смотрел на него, на чуть мигающие звезды, и думал, а может ли магия помочь с путешествием к другим планетам? Ведь если есть параллельные миры, то вполне могут быть и обитаемые планеты. Так, вспомнил свои детские мечты о космосе, как хотел оказаться на месте одного из героев книг, фильмов и мультиков о путешествии к другим звездам. «Отроки во вселенной», «Туманность», «Андромеды», «Москва», «Кассиопея» и многие другие. А вот названия иностранных фильмов не помню ни одного, наверное, все в качестве подачи материала и главной мысли. У нас, это становление человека, изменение его образа жизни или мышления, созидание и учеба, у них, просто мясорубка с романтическими соплями. Сейчас только можно посмеяться над наивными мечтами того мальчишки, которым я был много лет назад. Тогда я мечтал, как найду чужой космический инженерный корабль или его останки. С помощью доброго робота отремонтирую и улечу на помощь братьям по разуму. Или начну строить базу на Луне, Марсе или Венере, все зависело от того, о какой планете мне в тот момент попадались записи, превращая кусочек безжизненной планеты в милый и уютный уголок, чтобы потом отдать его правительству, а в обмен лишь попросить назвать мое имя, чтобы вся страна и мир узнали обо мне. Ну, и конечно те девчонки, которые отказались со мной дружить и гулять под ручку, принимать букетики ромашек и одуванчиков, чтобы они знали, от какого героя отказались, и еще обязательно погибнуть или получить тяжелые ранения на космическом корабле, либо же станции на планете, когда буду спасать людей. И тогда все девчонки станут плакать, жалеть меня и, всхлипывая, произносить что-то вроде «он такой хороший и умный, я же его любила, ну зачем он туда полетел и там погиб?» Мечтал и о спасении прекрасной девочки-инопланетянки, спасибо Гианеи за эти думки. Да, детство в розовых очках, реальность и взросление помогли расстаться с ними быстро. Хотя, кажется мне, что остался я все тем же мечтателем, только слегка стер розовое напыление на очках. Тут зашевелилась Бармина, вырвав меня из тумана воспоминаний. «Не спишь?» — поинтересовалась она сонным голосом. «Караулишь?» «Вроде того», — кивнул я. «Не нужно», — я поставила сторожа, девушка махнула рукой, и на несколько секунд над навесом проявился большой огненный шар, вокруг которого летали яркие искры, словно спутники вокруг планеты или планеты вокруг звезды. «Никто не подойдет ближе, чем на 100 шагов к нашему костру. Я же не знал». Девушка внимательно посмотрела мне в глаза, словно пытаясь что-то найти в них, получить ответ на невысказанный вопрос. Потом покрутила правой ладонью в воздухе и задумчиво произнесла: «Знаешь, от тебя исходит что-то такое, такое, по дому скучаешь». «Не особо», честно сказал я. «Хочется вернуться к себе, но вот именно сейчас, совсем нет. Мне здесь интересно. Еще бы никто не стремился убить и снять скальп. Детство вспомнил. Знаешь, мальчишкой я играл с друзьями в индейцев, громили то белых захватчиков, то краснокожих иракезов. И надо же такому случиться, что те мечты и игры стали явью. О других мечтах, о космосе, я промолчал. Детство». Протянула Бармина и замолчала ненадолго, потом посмотрела вверх, на звездное небо и продолжила: «А я в детстве забиралась в подземелья Кутрубов. Знаешь, они чем-то похожи со звездным небом. Точно так же темно, прохладнее, чем на поверхности, и магические огоньки светят на своде. А потом чуть не погибла и больше просто так туда не спускалась», — довольно резко закончила она. «Спи, магический сторож справится почти с любой опасностью». И показала пример, растянувшись на лежаке, укрывшись волчьей шкурой. Вскоре я последовал ее примеру. Проснулся, когда уже рассвело, и только туман еще цеплялся за ветви деревьев, притеняя солнечный диск, поднявшийся над горизонтом на ладонь. Температура была градусов 5 выше нуля, но из-за сырости казалось, что вокруг чуть ли не мороз. «БРР», — передернулся я, когда выполз из-под накидки и оказался на свежем воздухе. «Дурацкий туман. Костер прогорел полностью, даже угольков не осталось, чтобы можно было кинуть сверху сухих лучин и раздуть. Один лишь пепел. Пришлось доставать зажигалку и заниматься разведением огня, потом вешать над ним котелок с водой, сбоку пристроил второй котелок, высокий и узкий, в котором варил кофе или чай. Незаметно для себя согрелся и взбодрился, первого червячка заморил куском вяленого вкусного мяса, прихвачено из фактории. Основной же голод будет побежден полноценным завтраком. От жинния все спало, никакой шум, правда. Я старался вести себя потише, не смог заставить ее пробудиться. Когда вода закипела в обоих котелках, я в первый засыпал очищенные ячмень и кусочки сушеного перченого мяса с приправами, во второй аккуратно высыпал 2 больших ложки кофе, дождался, когда там пенка поднимется почти до края, и сдвинул в сторону котелок, чтобы напиток не выкипел, но жар от костра облизывал один бок. Пока каша варилась, я решил заняться делом, сбором ингредиентов для алхимии. В фактории с этим делом было туго из-за снега вокруг и враждебно настроенных индейцев, шнырявших в округе. Зато здесь хватало и травы, пусть мелкой, и почек, и даже насекомых. Выбрав рядом с биваком перспективное место, я сел на землю, оперся спиной на ствол дерева и сконцентрировался. Похожим видом медитации я занимался в аптеках на земле, но там приходилось сложнее, нужно было выглядеть как покупатель, который из-за проблем со зрением плохо читает названия препаратов и потому подолгу стоит у витрины, всматривается в коробочки и баночки, а иначе меня могли спутать и с наркоманом. В лесу можно было полностью сосредоточиться на задаче и не бояться чужих глаз и ошибочного мнения. Медленно переводя взгляд с одной точки на другую, я всматривался в аурное свечение каждого предмета, каждой травинки, щепки и прошлогодней шишки. Вот буквально совсем рядом со мной из земли тянется какое-то растение, чей тонкий корешок буквально светится от целой кладовой нужных веществ. Чуть в стороне на сосне наплыв смолы будет очень полезен для алхимических опытов, а вот там под землей у корней дерева чуть ли не фонтан из радуги выбивается, есть там нечто очень полезное для меня. Так, осматривая местность и примечая, после чего срезая замеченное и перебираясь на новое место, чтобы опять уйти с головой в медитацию, прошло 2 часа. Течение времени я сам не заметил, и только недовольный голос бармины, прозвучавший прямо надо мной, сообщил, сколько натикало на часах. «Ты чем тут занимаешься, а?» Каша уже больше часа как сготовилась и даже успела пригореть. Если бы я не проснулась от запаха дыма, то нечем было бы завтракать. Сердито произнесла она и притопнула ножкой. «Работаю, бармина, работаю», ответил я, машинально посмотрел на часы и поднялся на ноги, после чего посмотрел на девушку. «Кто-то же должен нас из этого мира вытащить обратно на землю. А мне и тут хорошо. Может, я не хочу никуда уходить. Тут с магией намного лучше дело обстоит». Я пожал плечами в ответ. «Как пожелаешь. Когда буду строить портал, то могу оставить тебя здесь», ответил ей. «Что? Интересно мне знать, как ты собираешься оставить меня здесь, а сам уйти в свой мир, если привязка моя еще не снята?» Рассердилась собеседница. «И думать не смей даже». Я вздохнул, вспомнил свою тихую невесту, с которой так было хорошо и спокойно, и решил промолчать, чтобы дальше не вышло хуже. Может, по возвращению стоит возобновить отношения, ведь сейчас я уже научился контролировать свою ауру, которая раньше давила, как пресс на Машу. Интересно, как она поживает, нашла себе нового парня или до сих пор одна ходит? Когда вернулся к костру, то увидел, что остался без кофе и почти без каши, так как Джинния выловила практически все мясо и кашу сверху, оставив пригоревшие куски мне. «Вкусно было?» — хмуро спросил я. «Очень», — широко улыбнулась она. «Ну-ну, да ладно, не обижайся, я пока к тебе шла, то увидела оленя и одного убила. И где он?» Я закрутил головой по сторонам, выискивая тушку животного, которому не повезло встретиться с иномерянкой со скверным взрывным характером. «Там и лежит. Я что, должна была нести ее?» «Да, а я почти поверил, что она исправилась, решила угостить меня свежей дичиной за съеденную кашу и выпитый кофе. Где?» «Там», — Джинния едва ли не царственным жестом указала мне нужное направление и на этом посчитала, что объяснений с меня хватит. «Тушка зверя нашлась в 300 метрах от нашего бивака и в стороне от места моей медитации. Зачем сюда принесло бармину, я и представить не могу. Но честно признаюсь, что весьма удачно принесло, иначе мне пришлось бы есть вяленое мясо, которое хоть и вкусное, но живот хотел чего-то помягче и погорячее, да и перца в нашем сухпайке изготовители переложили. Дичь я отыскал не сразу. Из-под я искал здоровенную тушу килограмм на 100 или даже 150 и почему-то обязательно со здоровенными рогами. Наверное, тут подсознание сработало, вытащила из памяти эпизоды из просмотренных ранее фильмов про охоту в Северной Америке, где стрелки всегда брали зачетные трофеи с рогами, которые только на верхнем багажнике машины умещались. Реальность оказалась намного суровее. Вот это олень. Я бросил на землю рядом с костром мертвого зверя весом едва ли больше 15 килограмм. А кто же это? Это олененок, бармина. Детенышей бить нельзя, понимаешь? Ты уже давно не егерь, фыркнула Джинния. Успокойся. Их там было с 10 мелких в стаде, одного нам, остальные пусть растут. Или нужно было прибить одну из самок, чтобы ее детеныши погибли от голода. Да, ладно, проехали, махнул я рукой, сворачивая спор. В чем-то она была права, например, что уже я не егерь и леса эти не моя вотчина. Да и в этом времени живности должности быть много больше, чем у меня в мире. Просто... Старые привычки я наживал несколько лет и так просто от них не избавиться. Я там поставила котелок с водой на огонь, для кофе. Спасибо, это мне, девушка с удивлением посмотрела на меня, мол, не зазнавайся, я не только о тебе забочусь. У тебя он хорошо получается, сказывается талант алхимика. Аура воздействует на все, что выходит из твоих рук из любой посуды и приготовления. Спасибо, уже не так вежливо произнес я. Хотя кашу ты все равно сжег, оставила последнее слово за собой девушка. После завтрака Бармина отдала очередную плату духу, и мы вновь оседлали сосну самолет. Глава 16. Кажется, я знаю, где мы находимся. Что? Прокричала Джинния. Разговаривать было тяжело на высоте и на большой скорости, которую развивал астральный житель. Я знаю, где мы сейчас. И что? Здесь все равно холодно. Мне не нравится. Во время воздушного путешествия мы не раз видели поселения людей, городки и фактории, но Бармине не понравилось ни одно из них, и мы летели дальше. Сейчас в стороне от нашей воздушной трассы я увидел гору непривычной формы и знакомого по интернету вида. Это была башня дьявола или чертова башня, высоченная прямая гора вулканического характера, высотой несколько сотен метров. В моем мире она считается национальным памятником и пользуется повышенным вниманием со стороны альпинистов, а в этом и в это время у нее особое отношение со стороны индейцев. Да и так понятно, что простым местам подобные названия не дают. Из Канады мы двигались на юго-запад, иногда облетая горные хребты и скалы, высота которых была чрезмерной для пилота нашего летательного аппарата. Выходит, судя по горе, мы сейчас в Вайоминге, если память мне не изменяет, а до этого пересекли почти ровно по диагонали Северную Дакоту, так как чертова башня находится на северо-востоке штата, будущего штата. Наверное, будущего, так как французы поведали, что здесь до сих пор хозяйничают англичане и никакого намека на США нет и в помине. Дальше при том же курсе мы попадем или в Юта, или Айдахо, дальше будет Невада, Калифорния и вот он, здравствуй, Тихий океан. Это если я все правильно помню из курса географии и по тем знаниям, которые я почерпнул из интернета. От Калифорнии я бы не отказался, да и Джинни и там должно понравиться. Одно плохо и это плохо, дорога, точнее, время, что мы затратим на путь в этот, пока еще не существующий штат. Внезапно ель зарыскала из стороны в сторону и стала снижаться. Что такое? Почему мы идем вниз? Ведь недавно только привал был. Забеспокоился я. Бармина, ау, что произошло? Девушка молчала. Бармина, я попытался развернуться назад, но был остановлен крепкими девичьими руками, которые обнимали меня все время перелета. Да что такое? Духи, здесь враждебные духи обитают, враждебные нашему духу. Джинния говорила отрывисто, резко и отстраненно, словно ее мысли были в этот момент далеко или она вела попутно еще одну беседу, например, с нашим пилотом. Это опасно. Очень. Мы можем упасть. Я глянул вниз и от души выматерился. Между тем, сосна ускорила свой полет и снизилась еще больше, потом еще и еще, пронеслись над горным хребтом, чуть ли не царапая мохнатыми лапами скальные макушки, прошлись над долиной, наполовину заросшей лесом, спустились еще ниже, высота была метров 100 уже, не больше. В ушах свистел ветер, из глаз лились потоком слезы, и приходилось сильно, почти до боли в шее опускать голову вниз, чтобы встречный поток воздуха не мешал дышать. Из долины вылетели, как пробка из бутылки шампанского, и оказались на равнине или плоскогорье, да может и в очередной долине, только огромной, которой конца и края не было видно. Здесь наше воздушное судно опустилось еще ниже, проносясь совсем недалеко от макушек деревьев, иногда встречающихся на нашем пути. «Держись, мы сейчас упадем». Внезапно закричала Джинния. «Уже? Что? Что уже? Падаем!» И тут сосна подо мною камнем полетела вниз, подарив пару секунд невесомости и чувства парения. Высота сразу опустилась метров до 20, и тут произошел очередной рывок, на этот раз вверх, от которого толстый ствол нападал мне под зад. Взлетев метров до 30 и пролетев пару сотен, сосна опять провалилась в воздушную яму, и опять выровнялась и немного приподнялась, чтобы через несколько секунд полета вновь броситься к земле. «Озеро!» Я крикнул во всю мощь легких. «Там!» В паре километрах от нас блестела в солнечных лучах водная гладь размером чуть меньше футбольного поля. «Бармина!» А это она удерживала летающие средства из всех своих сил, сумела с трудом дотащить нас до воды и уже там силой оставили ее. С 10-метровой высоты, привязанные к дереву, мы рухнули в воду. За мгновение до приводнения я успел вытащить нож, чтобы резать веревки, и зря. От удара сосны о воду клинок выскочил из руки и булькнул на дно. Пока доставал второй, который висел на левом боку и скорее был тесаком, чем ножом, мы успели погрузиться метра на два. Кое-как перерезав веревки, я освободился сам и освободил Джинню, которая не подавала признаков жизни. А дальше начались проблемы из-за тяжелой меховой одежды, которая намокла и превратилась в гири. Хуже всего было то, что одевалась куртка через голову, а намокнув, она буквально прилипла к телу. Опять пришлось браться за клинок, которым я распорол секунд за 10 всю свою одежду, включая сапоги. На берег я выбрался на последнем издыхании, наглотавшись воды и сгоревшими легкими от нехватки воздухи. Джинния лежала рядом без движения и больше походила на мертвую. Даже кожа с красноватым оттенком побледнела, став серо-коричневой, со странной едва уловимой желтизной. «Ба, кха-кха, Бармина!» — окликнул я ее и принялся тормошить. «Кха, Бармина, очнись!» Прижал два пальца к шее и не почувствовал сердечного биения. Грудь не вздымалась от дыхания. «Бармина!» Я надавил несколько раз ей на грудь, потом приник к ее губам и сделал выдох, и опять попытался запустить в сердце непрямым массажем. И в этот момент она открыла глаза. «Уф, наконец-то!» От счастья я даже забыл, в какой позе она меня застала в момент своего прихода в сознание. Зато Джинния все рассмотрела, увидела мои ладони рядом с ее левой грудью и то, что она была почти полностью раздета, одежду срезал полностью, не разбирая, где там куртка, рубашка и прочее. «Извращенец!» – прошипела она и змеей вывернулась из-под моих рук, после чего нависнув надо мной и уперев руки в бока, продолжила гневную речь. «Совсем псих, да. Стоило мне потерять сознание и тут же начал лапать. У тебя по-другому не получается, тряпка. Даже приказать не мог никогда, чтобы я разделась, нужно было дождаться такого момента, как сейчас. Мне противен ты. Да я тебя спасал, вообще-то». Тут же возмутился я. «У тебя сердце не билось, и ты не дышала. Что мне еще оставалось делать, кроме массажа сердца и искусственного дыхания? Ты еще меня тайком целовал». Ахнула та. «Искусственное дыхание, блин!» Скрипнул я зубами от злости, потом понял, что стою перед ней на коленях и встал в полный рост. «Уже жалею, что решил спасти, нужно было посмотреть, как ты с этой проблемой справишься, извращенец, тряпка. Я смотрю, на тебя анимешки плохо влияют, нахваталось оттуда разной дребедени. Вернемся домой, аниме не трогай, а не то!» Оборвала меня девушка. «Тьфу, блин!» В сердцах сплюнул я под ноги и направился обратно в озеро. Девушка несколько секунд молчала, потом растерянно спросила: «Ты куда?» «Топиться», — буркнул я, полностью раздеваясь, немало не стесняясь Джиннии. Да и состояние было такое, что стыд, если где-то и стоял в очереди на проявление себя, то чуть ли не самым последним, после злости, желания надрать кое-кому кое-что, боли в груди и животе от воды и ушибов, чувство проглоченной не до конца наждачной бумаги, которая застряла где-то в носоглотке и так далее. Самое важное, крошечный герметичный и влагонепроницаемый футлярчик из специально обработанной тонкой кожи, который я носил на шейном шнурке, положил на большой камень, выделяющийся из всех прочих, чтобы потом с первого взгляда можно было найти. В футляре лежали два патрона, один целевой, второй полуоболочечный. Специально отложил и позаботился, чтобы не отсырели и не потерялись. Только не надо тут думать, что это вроде как по последней пуле мне и Джиннии. Тут совсем в другом дело. Случись мне потерять, отстрелять оставшиеся, или они испортятся, у меня останутся образцы для копирования. «Ты точно псих, если думаешь, что я поверю», — с сарказмом произнесла за моей спиной Бармина. «Скатертью дорожка». Отвечать не стал, так как в этот момент забрел в воду уже по пояс и совершил нырок вперед. Когда тонул, то с адреналином в крови я не почувствовал, насколько вода холодная, но сейчас меня буквально выбросило на поверхность и в первые секунды даже забыл, как дышать от холода. «Что?» – передумал. С ехидством и, как мне показалось, облегчением и радостью, наверное, точно показалось, спросила девушка. «Тут мелко», – стуча зубами и стоя по грудь в воде, ответил ей. Часто-часто дыша, я задержал дыхание и поплыл к месту падения нашей сосны самолета, которая выделялась кучей плавающих хвойных и мелких веточек. Отдышавшись и провентилировав легкие, я нырнул ко дну. К сосне были привязаны наши вещи и оружие, которые оставлять здесь я не собирался. Вот ради них я и отправился в заплыв, несмотря на то, что плавал крайне скверно, а нырял и того хуже. Точнее, выныривал. Впору подумать насчет зелья подводного дыхания, такого популярного во множестве играх и книгах на фэнтезюшную тематику. Жаль, что без своей книги мне будет крайне сложно его получить, учитывая, что Бармина повторно решит напрячь трансом свою память еще не скоро. Дно было в этом месте каменистое, ила, который подняла бы сосна, не было совсем, и потому я видел даже без специальных очков или маски вполне удовлетворительно. Даже без проблем и потери времени нашел взглядом тесак, который воткнул в ствол перед тем, как всплывать вместе с Джинней на поверхность. Но едва я протянул руку к нему, чтобы с его помощью перерезать веревки, которые удерживали груз, как меня что-то невидимое сдавило вокруг груди и резко потащило вверх. Апаблу-бла! Забулькал от испуга и замолотил руками и ногами по воде, счетно пытаясь освободиться от враждебной хватки и выпустив весь воздух в виде пузырей, которые обогнали меня. Мля! С этим криком я вылетел из воды на пару метров в воздух, чтобы потом шмякнуться в нее же, но уже рядом с берегом, на мелководье. Совсем рядом на берегу опустилась на колени Бармина. «Совсем с ума сошел», — тяжело произнесла она. «Ты обо мне подумал, Чите, Кха, Млин, что? Ты подумал, что будет со мной, если ты умрешь, дурак ты эдакий», — выпалила девушка. «Я умирать не собираюсь», — и тут до меня дошло. «Так ты подумала, что я, в самом деле, полез в озеро топиться, и эта твоя магия перепугала меня до ус, хм, до остановки сердца. Бармина, я тебе не психованная институтка, чтобы такой ерундой заниматься». Там, я ткнул пальцем в сторону взбаламученной воды, где крутились сосновые иглы, словно, причудливая прудовая ряска, лежат наши вещи, припасы и оружие, без которых нам будет тяжело в этих местах. Я пошутил просто, пошутил. Джинния обожгла меня злым взглядом. «Глинорожденный, ты сейчас очень сильно меня разозлил. Если бы не договор, то я бы тебя сейчас убила. Ты мог приказать, чтобы я достала это дерево или сказать правду, а не так шутить. Если ты не заметила, то я тебе никогда не приказываю, ну, почти. А еще я видел, как ты устала после того, как смогла удержать сосну в воздухе и не позволила нам разбиться, поэтому и решил все сделать сам. Ты меня обманул. Тьфу, сплюнул я в сердцах в воду. Пойду я, в самом деле, утоплюсь, к черту такую жизнь». Все это время я стоял по пояс в воде и сейчас присел на корточки, нащупал камень побольше под ногами и вытащил тот из воды, после чего повернулся спиной к девушке и медленно пошел на глубину. «Ты!» — голос Джинни дрогнул. «Я пошутил!» — буркнул я и с плеском бросил камень в воду. «Пока я ныряю, ты разведи костер. Палок тут хватает, а от нескольких искр ты не развалишься. Я устала, голодна, истощена магически и замерла», — холодно сообщила она мне. «Ты мой господин, и потому обязан заботиться о своей ничтожной рабе, которая спасла жизнь своему повелителю». Дальше дослушивать я не стал, попросту взял и нырнул, чтобы перерезать веревки и освободить вещи, потом доставить их на берег. Мне понадобилось 10 ныряний и 3 выхода на берег. Устал, замерз и буквально одурел от всей этой работы. Когда с последним сапогом оказался на берегу, то тело почти что не чувствовал, а мозг отказал на 80%. «КСТ Терга где я?» Стуча зубами, спросил я, не наблюдая ни единого огонька и даже намека на дымок. Солнце хорошенько припекало, было не ниже 15 градусов, а то и около 20 тепла, но после ледяного озера и под легким ветерком мне казалось, что я стою в центре сугроба. «Стоило бы тебя проучить», — недовольно произнесла девушка, но решила, что месть стоит подавать обдуманно, а сейчас еще и в самом деле помрешь от охлаждения или простуды. «Садись сюда, рядом с этими камнями». На миг я даже подумал, что девушка после всех приключений и перенапряжения немного не в себе, но сделав несколько шагов в ее сторону, ощутил тепло, исходившее от камней, а когда оказался рядом, то почувствовал жар, словно от сильного костра. «Как ты это сделала?» — поинтересовался я, присаживаясь рядом с ней. «У меня хватило сил на несколько искорок, которыми я разогрела камни», — с сарказмом произнесла она. «Как согреешься, займись обедом и обязательно свари кофе, мне нужно восстановить силы. И оденься, извращенец». И тут я вспомнил, что сижу рядом с Барминой абсолютно голый, хотя в мешках, которые я вытащил на берег, лежали запасные рубашки и штаны. мы можем продолжить полет. Нет, Джинния отрицательно мотнула головой. А когда восстановишь силы, то сможем. Да нет же, уже 2 дня прошло, неужели ты думаешь, что магия ко мне не вернулась? Я Бармина Алла Аруфа, 7-я ладонь красного крыла огня. Как же она любит себя-то, боже ж ты мой, мысленно покачал я головой, а вслух спросил. Тогда почему мы ноги сбиваем, а не летим? Из-за духов. Местные сильно враждуют с теми, с кем я заключила договор в горах. И, не кричи, неужели не понимаешь? Нет, честно признался я, если горные духи не могут тут работать, так сказать, то пусть поработают на нас местные, с ними же можно заключить контракт. Нельзя. Как ты можешь этого не знать? В моей книге же все это было написано. А ты сколько училась до того момента, пока получила все эти знания, что потом вытащила в период медитации из своей головы и перенесла в магическую книгу? Спросил я девушку и посмотрел ей в глаза. Ты учился бы еще дольше, с чувством достоинства произнесла она. Не сомневаюсь. А на вопрос так и не ответила. Туда все равно людей не берут. Да не очень-то и хочется. Ладно, и так понятно все с тобой. И как думаешь, мог я изучить и запомнить за несколько месяцев все то, что ты изучала много лет? Я бы запомнила, если мне дали такой материал подробный. Просто все глинорожденные слабаки и неумехи, даже кровь старшего демона не сильно исправляет природную калечность. Да, своей смертью Джинния точно не умрет с таким гиперразвитым самомнением, пренебрежением к другим и нарциссизмом, еще сюда и расизм можно прибавить. Проехали. Так почему мы, точнее, ты не можешь заключить новый договор? На нас с тобой висит отпечаток от договора с враждебными местным духами. Никто не станет контактировать, пока он не развеется. И сколько это будет длиться? После смены второй луны все следы в наших аурах исчезнут. Опять не понимаешь? Притворно удивилась девушка. Ох, ну и ученик мне достался. Господин в первую очередь, ученик уже потом. Не удержался я от того, чтобы не поддеть собеседницу, которая просто напрашивалась на грубость. Фи, та вздернула носик и ускорила шаг. Но так когда мы сможем попросить помощи у местных духов? Скрипнул зубами я. 5 дней назад было полнолуние, скоро начнется новолуние и вслед за ним вновь взойдет полная луна, и вот тогда сила старого договора иссякнет. Я быстренько посчитал и пригорюнился. Да это же 23 дня. За это время мы 2 штата просто пешком пересечем, с тоской произнес я. Внезапно девушка остановилась и предостерегающе подняла вверх руку. «ТС, что такое?» Насторожился и быстро скинул карабин с плеча, после чего щелкнул предохранителем. «Оттуда дымом тянет», — девушка махнула поднятой рукой правее нашего маршрута. В той стороне росла небольшая роща и, судя по ярко-зеленому травяному ковру вокруг нее и жидкой салатовой и даже желтоватой траве рядом с нами, среди деревьев или за ними имеется водоем, который питает растения в этой каменистой местности. Кто-то жжет костер или костры, правда, я ничего не чувствую. Нам они не мешают и не видят. Идем, как шли, ответил я. Как шли? Девушка так резко развернулась на пятках ко мне, что я невольно отпрянул назад. Да у меня уже все ноги сбиты об эти камни, а от пыли тело чешется, словно в пустыне Гули оказалось. Нет, пойдем туда, и если там враги, то убьем и возьмем их повозки, если нет, то пусть они нас везут дальше до любого места, где есть ванна, шампунь и мягкая кровать. Идем, идем. Доводы Джинни мне понравились, точнее, понравился второй пункт, хотя, как представил 3 недели пешего марша, так гуманность тут же накрылась скатертью и поползла в сторону ближайшего оврага. Бармина, что? Если там враги, то ты всех не убивай, надо же кому-то управлять лошадьми, ухаживать за ними. Я в этом деле знаю только слова, седлать, распрягать и покрикивать, но о, тебе нужны рабы, хмыкнула девушка. Хорошо, я оставлю тебе парочку, может быть, даже рабыней обзаведешься.